По повести Акуджавы «Мерси» или «Похождение Шипова» в Польше, так же как в Ленинграде и в Риге, был поставлен водевиль. Сняли поляки и документальный фильм об Акуджаве. Одну из своих лучших песен Акуджава посвятил польской поэтессе Агнешке Осетской. Эта песня заключает первую польскую пластинку. Там все песни поют польские певцы и актеры, и только одну, вот эту, поет сам Акуджава. Для постановки пьесы Осетской «Вкус черешни» в «Современнике» Акуджава перевел несколько ее песен и написал к ним мелодии. Они были очень хорошо оркестрованы Максимом Дунаевским. Спектакль, по-моему, был прекрасный, замечательно играл Даль и очень хорошо Козелькова. Премьера прошла с большим успехом. А немного погодя, сцены из этого спектакля должны были играться в клубе МГУ. Там была Акуджава, но когда в последний момент выяснилось, что Даль не приедет, Акуджава, спасая положение, вышел на сцену и спел с Козельковой три песни из спектакля. Первый раз я слушал Акуджаву в сопровождении оркестра, даже не оркестра, а инструментального ансамбля, и еще раз утвердился в своем мнении, что Акуджава прекрасный музыкант. Вот так, без репетиций, сходу, спеть с чужим ансамблем песни, пусть даже свои, может, только человек очень музыкально одаренный. И как же я благодарил судьбу за то, что у меня был с собой магнитофон. Правда, запись из зала, примерно с пятого или шестого ряда, не могла получиться особенно качественной, но все же она была сделана. Целую серию выступлений Булата и других хороших поэтов организовала замечательная женщина Эмма Динерштейн. Она была профессиональным менеджером, как теперь говорят, а тогда это называлось культорг. Она приходила в какое-то учреждение, где была плохо поставлена культурная работа, и говорила, что берется это сделать. Ей говорили: да-да, пожалуйста, мы очень рады. И она приглашала поэтов, с которыми была хорошо знакома, и устраивала битковые сборы. После этого начальство вызывали в райком партии, начинались разборки, Эмму увольняли, и она шла в другой клуб. Вот так она организовывала вечера на автозаводе, в Московском университете и Бауманском училище. Вечера были чем-то похожи. Все они устраивались в закрытых институтах, и залы были всегда переполнены. Вечера проходили с огромным успехом, шли на грани возможного и дозволенного. Особенно мне запомнился вечер в МВТУ, потому что Булат там очень интересно рассказывал о своей большой поездке в Австралию. Интереснейший эпизод был в его рассказе об Индонезии, где только-только закончилась очередная война. По улицам, где они проезжали, как рассказал Булат, двигались войска, а вместе с ними и семьи, поэтому на стволах танков сушились пеленки. Записывая в музее Маяковского гостей, и больше всего поэтов, я не помню ни одного прозаика, я спрашивал всегда по долгу службы: а как вы относитесь к Маяковскому? И, конечно, все говорили, что замечательно, восторженно. Вообще, Маяковский тогда, в конце 50-х, начале 60-х, был одним из главных действующих лиц литературной жизни. Тогда впервые было опубликовано предсмертное письмо Маяковского. Тогда начало выходить его собрание сочинений. Только тогда обратились к раннему Маяковскому, к его сатире. Я помню, каким огромным событием в те годы была постановка «Бани» в Театре сатиры. Ее запрещали, потом все-таки разрешали. Я, как она актуально звучала. Маяковский был одной из центральных фигур литературной жизни, поэтому все охотно о нем говорили. Евтушенко написал потрясающие стихи Браунинг Маяковского. Когда он читал, это казалось крамолой, потому что Браунинг должен был стрелять вот сейчас в тех мерзавцев, которые мешали нашей жизни. Все охотно отвечали. Не ответили мне два человека — Булат Акуджава и Михаил Светлов. Вернее, Акуджава ответил как-то уклончиво. Потом, уже много лет спустя, я с ним не раз заговаривал о Маяковском, и он не поддерживал разговор, говоря: это фанатик. Для него он уже больше не существовал. Хотя, как я потом узнал, у него были стихи, написанные под влиянием Маяковского. Я даже могу сказать, какие стихи он больше всего любил. Наибольшее впечатление на него произвела поэма «Человек», это несомненно. И точно так же не стал говорить банальности о Маяковском Михаил Светлов. Это было очень интересно. Он вспомнил, что был в этом доме в гостях у Маяковского, и вместо того, чтобы говорить, какой это был великий поэт, стал рассказывать, как угощал Маяковский. А вы знаете, как он угощал? Он купил целое колесо сыра, и каждый гость отрезал. Маяковский потом доедал целую неделю. А дальше он сказал, «Я писал под всех». Тут тоже общие с Булатом. «Есть стихи, написанные под Блока, под Нацена даже, но под Маяковского я никогда не писал, хотя Маяковский, сколько я себя помню, был знаменем моей поэзии. А когда подражают Маяковскому, это похоже на ветчину в витрине, нарисованную ветчину. Ветчина больше, чем настоящая, но кушать ее нельзя». Этих двух людей, Булата Акуджаву и Михаила Светлова, объединяло еще одно примечательное качество. На их вечерах люди в зале на глазах становились лучше, добрее, красивее. На одном из вечеров Булата Александр Володин так сказал, обращаясь к залу, «Какие у вас сейчас красивые лица! Постарайтесь подольше их такими сохранить». Цитирую по памяти. В 64-м году я уже работал в бюро пропаганды Союза писателей, создавал там фонотеку. Это казалось необычайно интересным. Я записывал моих любимых поэтов, Самойлова, например. Он читал очень ярко, молодо, задорно. Записывал вечера в Доме литераторов, в Политехническом, в библиотеке имени Ленина. Масса вечеров проходила не только в Москве, но и в Ленинграде. Когда в мае 65-го года я ездил туда на вечер журнала «Москва», то записал в Комарове Ахматову. Досадно, что в то время, когда я там уже работал, в ЦДЛ прошел один интересный вечер, на котором я не был. Может быть, единственный, где вместе выступали Булат Акуджава и Новелла Матвеева. Иногда возникали некоторые шероховатости, как, например, в Иванове. Поездка в Иваново состоялась поздней осенью, было уже холодновато, ноябрь, наверное, и поездка-то была не самая парадная. Ехало человек 15 под предводительством Бровмана. Известный критик, он возглавлял эту делегацию. Ехал Лешкевич, наш начальник бюро пропаганды. Там, в Иванове, разбили, как обычно, нашу большую группу на несколько, и поехали кто куда, по 2-3 человека, выступать перед трудящимися. Я был в Гусь-Хрустальном и видел, как выдувают стекло. Это каторжная работа, горячий цех, очень тяжелый труд. Может быть, иначе и нельзя. Нам дарили какие-то изделия из стекла. Я привез оттуда отходы, очень красивые куски стекла. Потом мы были на текстильных комбинатах, нам показывали достижения ивановских ткачих и огромный вечер в театре. Булата спросили о том, как он относится к Солженицыну. Булат ответил кратко, но положительно, что тогда было не принято. Я не помню, в связи с чем был этот вопрос и что тогда обсуждалось. Какой-то шепоток, ропоток по залу пробежал, но ничего страшного, съели. Когда был прием, тут же за кулисы пришло какое-то городское начальство, и секретарь горкома очень почтительно с Булатом поздоровался, продемонстрировав свою личную приязнь. Но гораздо существеннее то, что Булат пел, когда мы ехали туда. Пел в темном купе, почему-то не было света, только под потолком слабенькая лампочка, и Булат поет «Летят утки». Вот это было замечательно. Еще один эпизод тех времен, у которого имеется совершенно четкая датировка — возвращение выездной бригады из Саратова, где произошел большой скандал. Говорят, что вел тот вечер Лесневский, вел задорно, с какими-то дерзкими нотками. Это и послужило началом скандала вокруг выступления бригады. Был там и Булат. В местной прессе было опубликовано письмо трудящихся, которое перепечатала газета «Советская Россия». Вот где гости плохо вели себя, плохо отвечали на записки и плохие стихи читали. Организовал протест, конечно, обком, и довольно неумело. Потом члены партии, а им были только Акуджава и Лесневский, в обкоме объяснялись. Статья в газете «Советская Россия» называлась «Ловцы дешевой славы». Она была оформлена как письмо в редакцию и подписано доцентом университета Юрко, студентом педагогического института, студентом политехнического института, передовая советская молодежь, а также плотником завода крупнопанельного домостроения и лаборанткой санэпидемстанции, ну и другим. Вот они пишут, не похоже ни на слесаря, ни на доцента. А сомнительной философской направленностью творчества некоторых из наших гостей дает представление, прочитанное Булатом Окуджавой, стихотворение «Как научиться рисовать». Поэт предлагает взять все краски — черную, красную, белую, зеленую — и смешать. Что получится из этого, покажет время. Только оно, дескать, даст правильную оценку творчеству художника. «Да и нет», — размышляет Окуджава, — «отнюдь не зависит от земных людей. С этой созерцательной пассивной позиции поэт плодит массу всякой чепухи, вызывающей лишь недоумение». Когда они вернулись в Москву, газета уже вышла. Пришли из обкома какие-то донесения. Был большой шум в Союзе писателей. Бюро пропаганды, организовавшее эти вечера, должно было на это как-то реагировать. Лешкевич, возглавлявший бюро, отдал мне большую запись, сделанную саратовским радио, где были выступления, вызвавшие гнев властей, а, может быть, ее привез кто-то из бригады. Пленку предполагалось прокрутить на заседании бюро пропаганды, где все это должно было обсуждаться. И вот тогда Булат привел ко мне фонотеку Гнеушева. Он читал в Саратове свое стихотворение «Отцы и мертвецы», особенно возмутившее начальство. Даже не стихотворение, а одна фраза, которую Гнеушев читал то в одном варианте, то в другом. Мы у себя в студии перезаписали его в более мягком варианте, или, кажется, даже совсем без этой строфы. Сделали замену, чтобы стихотворение приобрело менее вызывающий вид, и вставили в фонограмму. Это был детский какой-то шаг. Состоялось заседание художественного совета бюро. Позже нам кто-то из молодых рассказал о том, что он там вернул, что ведь правда писала об Окуджаве. Правда, его только упомянула, но уж само то, что правда о нем писала, было плюсом. Но фальсификации, сделанные по инициативе Булата, с его непосредственным участием, так и не пригодилось. До демонстрации фонограммы на художественном совете дело не дошло. Начальство все спустило на тормозах, поскольку обвинения были явно надуманными. Дело было не в словах, а в тоне и некотором вольнолюбии, которые начали позволять себе литераторы. Но не в интересах союза писателей, и бюро пропаганды было раздувать скандал. Собрали еще заседание, вынесли некое постановление о том, чтобы строже подходить к формированию бригад, что такое обтекаемое, так что дело кончилось ничем. Интересно, сохранилась ли та фальсифицированная пленка? Это был бы замечательный документ. «Помню, как Окуджава только-только начинал», — вспоминает Юрий Казаков. «Я одним из первых услышал его, едва ли не самую первую песню «Девочка плачет». Помню, я как-то случайно встретил Вознесенского, и тот, зная, что я бывший музыкант, сказал мне, появился изумительный певец. Жаль, что у меня нет слуха, я бы тебя напел. Помню чуть позже. Большой дом на Садовом кольце, поздняя компания, Окуджава взял гитару. Потом всю ночь бродили по улицам, по Арбатским переулкам. Чудесная, огромная луна, мы молодые, и сколько перед нами открывалось тогда? 1959 год. Я думаю, уж не та ли эта компания, в которой были сделаны первые большие звукозаписи Булата Окуджавы. Тогда Булата записывали сразу на 4 магнитофона. Про это мне не так давно подробно рассказывала хозяйка той квартиры на Большой Садовой, Алла Рустайкис, написавшая знаменитую песню «Снегопад». Когда-то в этом доме, в этой квартире, бывал молодой Маяковский, ухаживавший за ее теткой. Много позже с этой квартиры будет связано имя Леонида Губанова. Расскажу еще об одной записи Булата более позднего времени, имеющей некоторую историю. В середине 60-х Булат живет в Химках, в новом доме, очень рад этой квартире. Квартира маленькая, светлая, все там уютно. У Булата отдельная комнатка, узенькая, с одним окном. Есть еще небольшая гостиная и детская, трехкомнатная, наверное, квартирка. И коляска Були внизу. Вот это в какой-то мере датировка. Тогда я принес ему кипу машинописей, мы уточняли датировки, а потом он давал характеристики песен. Я ставил кресты 1, 2, 3. Была какая-то авторская корректировка состава одной его самиздатовской книжки, очень деликатной. Он ни на чем не настаивал, но все-таки несколько раз сказал, это ерунда, и мы эти песни не включили. Я делал эту книжку вместе с Сашей Репниковым. Иногда называл 2 даты. создание стихотворения и мелодии. В другой раз я приходил уже к Булату специально для записи. Первый раз наша встреча проходила в гостиной, а во второй запись шла в его комнатке. Там стояло пианино, и он мне записал песню, которую никогда не исполнял, про гусака. Это была как бы подпольная запись. Он вполне нормально играл на рояле, не знаю, почему всегда говорили, что он не умеет играть. На этой же записи он спел еще одну песню, которую никогда не исполнял. Год 21-й, такой боевой, правда, не до конца. Он сбился и не захотел петь, и никогда больше ее не исполнял. И тогда же он мне показал свои коробочки, псевдо-коробочки, чурбанчики, кусочки дерева, на которые он наклеивал слой за слоем бумагу, чтобы получился горбик, совершенно китайский труд. На этот горбик он наклеивал картинку, преимущественно какой-нибудь портрет XVIII века, из журнала вырезанный, и лакировал. Странно, что этого не сохранилось. У меня такое ощущение, что таких коробочек должно было быть десятка-полтора. Я у него видел тогда, по крайней мере, 2-3 в разной степени готовности. И потом не раз кто-то упоминал, что мне он такую дарил, а мне такую, но я ни у кого их не видел. И это еще одно доказательство того, что никакого культа не было. Никто особенно этим не дорожил, так чтобы ах-ах-ах, никаких ахов не было. В этом еще какая-то особая обаятельность и тайна Булата. Он не был предметом преклонения. Малейшие попытки в этом направлении он пресекал. Он был для многих симпатичным, дорогим, но не объектом поклонения. И вот что странно. Никогда у меня не было ощущения его великости. Наслаждаясь его песнями, радуясь его книгам, с большим удовольствием получая от него в подарок его переводные издания, я никогда не относился к нему не то чтобы с подобострастием, но даже взглядом на него, как на какое-то божество снизу вверх, никогда не было. Я всегда старался ему не надоедать, никогда и ни о чем не просил. Ну, иногда, но это было очень редко, просил билет, только когда не мог сам попасть на его вечер. Может быть, я от него получил билет в зал имени Чайковского, и Булат хорошо ко мне относился. Однажды он пригласил меня к себе на дачу на целый день. И вот с Белорусского вокзала, по Усовской ветке, он сказал, какие там электрички, они редкие были, я приехал. Это было прекрасное место, очень малонаселенное. Его станция находилась довольно далеко, электричка шла 40 минут. И там, на довольно пустынном участке, стоял домик, который занимали акуджавы. Я приезжаю утром и провожу с ними целый день. Мы идем гулять, ищем грибы, потом возвращаемся к обеду. Ольга все это делает прекрасно, обед на открытом воздухе, рядом с домиком. Не помню, что там еще делаем. Я провожу там целый день и даже не помню, о чем мы говорили. Помню, что Буля, ему уже 7 лет было, наверное, что-то строил, чем-то самостоятельно занимался. Он производил впечатление маленького индивидуалиста, который занимается своими делами, всегда поглощен какой-то своей игрой. Точно так же он вел себя и на Гауэ, он был там вместе с мальчиками и девочками, но все лето строил какие-то шалаши и убежища, впрочем, это характерно для детей его возраста. Вот такой был странный день, о котором вспомнить ничего важного не могу, хотя это и был очень значительный для меня факт приглашения Булата к себе домой.